Глава вторая. Спать больше не хотелось. Лежать без движения, уткнувшись носом в теплое плечо мужа, тоже. Належусь еще без него, без движения, когда Лешка опять уедет на гастроли. А сейчас следует быть настойчивой и категоричной, дабы супруг ни на секунду не усомнился в серьезности моих намерений. Хватило одного легкого укуса за мочку уха. Лёшка оказался не менее категоричен и очень-очень целеустремлен. В общем, во владение домоправительницы, то бишь на кухню, мы выбрались только через час. Вот только ни Катерины, ни нашей дочери там уже не было. Да, мы о чем-то спорили в комнате Ники. Вероятно, неутомимая оптимистка баба Катя не оставляет попыток приучить малышку к порядку. Ну-ну, удачи. А нам давно пора заняться вплотную внушительной горкой аппетитнейших оладушек. У подножия горы толпились плошечки с медом, сметаной, клубничным вареньем и сгущенкой. Ну вот, я беспомощно осмотрела вызывающий обильное слюноотделение стол. И как с этим бороться? Легко. Лёшка, урча от удовольствия, поливал медом первый пяток оладий. И что характерно, непринужденно. «Обжора!» — проворчала я, усаживаясь напротив. «Не боишься, что скоро на сцену тебе придется выползать со специальной подпоркой для пуза?» «Не-а!» — ухмыльнулся любимец публики. «Для чего я, по-твоему, танцоров держу?» «Для танцев?» — робко предположила я. «Умничка какая!» — злыдень восхищенно посмотрел на меня, не выпуская, впрочем, из рук вилку с очередным сдобным кусочком. Сама смогла проследить цепочку танцоры танца. Браво! Поражен! Снимаю шляпу. Но это еще не все. В смысле, еще что-то снимешь, кроме шляпы? Ахальник, мы же не в спальне. В смысле, танцоры мои, если я слегка располнею, разжирею, грубо. Особенно после 11-й оладушки. Вот-вот. Кушай, кумочка, 10-й блиночек, разве ж я считаю. В общем, мне в случае чего самому на сцену выходить не придется. Меня вынесут танцоры. На носилках и с капельницей? В паланкине и с опахалами. Ага, и будут с энтузиазмом опахать тебя, причем на глазах у изумленной публики. Пап, а что такое опахать? Появившаяся в кухне Ника пристроилась на папе на колени. Поле по кругу на тракторе объехать? — Типа того, — усмехнулся Лёшка. — Так ты что, собрался на тракторе песни петь? — недоверчиво посмотрела на него дочка. — Нет, ну люди, конечно, удивятся, тут мама права, но ведь не слышно ничего будет, и вообще глупо как-то. — Никочка, а вот и наша баба Катя решила лично проконтролировать процесс поглощения пищи. Ее подопечными вдруг по ошибке салфетки вместо оладушек зажуют. «Так нельзя с папой разговаривать, папа глупости говорить не может». Катерина, много лет проработавшая у Лёшки, боготворила его. Авторитет хозяина лишь однажды был подвергнут сомнению, когда в доме вместо меня появилась, пусть и ненадолго, другая женщина. Тогда Катерина ушла от Майорова впервые за долгие годы работы. И, конечно же, вернулась, когда наша семья воссоединилась. Баба Катя безумно любит нашу малышку, а они с бабой Ирой Левантовской даже немного ревнуют друг дружку к Нике. Каждая считает, что девочка к сопернице относится лучше. Хотя какие еще соперницы? Ирина Ильинична и Катерина давно сделались добрыми подругами, но Нику ревнуют. А еще наши бабули сплотились на почве порицания безалаберных родителей, то есть нас с Лёшкой. Разве ж так можно говорить с ребенком на равных, подкалывать один другого в присутствии девочки? Авторитет родителей – вещь незыблемая, монументальная. Ребенок должен трепетать перед этой глыбой, а не общаться с отцом и матерью, как с приятелями. Поэтому я старательно проглотила вместе с едой ехидные комментарии по поводу папиных глупостей. Не стоит расстраивать домоправительницу, а то вместо мяса по-королевски, запеченного в духовке, получим на обед паровые тефтели с несоленым рисом. Вот только Ника предусмотрительностью матери не обладала, а своей пока не нарастила. Поэтому, хитренько улыбнувшись, уточнила. «Значит, все, что говорит папа, правильно?» «Конечно». «Осторожнее, Катерина, это же наша дочь, и ген ехидства у девочки возведен в квадрат, папин умножен на мамин. А вот вчера я слышала, как папа сказал, курочка по зернышку клюет». «Правильно, деточка», — расплылась в умильной улыбке баба Катя. «Это пословица такая есть, очень поучительная. Ты всю ее запомнила, да?» «Ага», — кивнула деточка, а Лешка начал потихоньку перемещаться к краю стола. «Давай вместе закончим?» «Давай». «Да сыта бывает. А весь двор засирает». «Алексей, как вы могли в присутствии ребенка?» «Спасибо, Катерина, все было очень вкусно». И непогрешимый господин Майоров, втянув голову в плечи, выскользнул из пищеблока, словно таракан, удирающий от тапки. Понять его можно. Тапка, налившаяся свекольным румянцем гнева, габариты имела внушительные. Причем, как у всех истинных хохлушек, габариты эти были тугие и плотные, а не дряблые и рыхлые. И хотя до сих пор рукоприкладством домоправительница не занималась, но рисковать авторитетнейший авторитет Алексей Майоров не хотел. Полотенцеприкладство ведь пару раз случалось. А вот мне спешить было некуда, к тому же я не допила еще свой кофе. Лешка свой тоже не допил, но он уволок любимую пол-литровую кружку с собой. Занял уже небось место за компьютером, предметом наших постоянных споров, и будет сидеть напиток минут 20. Занудничать и всячески мешать я, конечно, буду, без этого никак, но пока пусть побродит по интернету спокойно. На сайты своих фан-клубов заглянет, пару постов в блоках оставит. У людей радости на пару недель будет. Я же послушаю и поучусь, как надо воспитывать ребенка. Главное, с комментариями не влезать. Вдруг у Катерины что-то получится. Несмотря на наши коллективные усилия, гора оладушек на блюде уменьшилась всего лишь наполовину. Ну, сидим мы до вечера еще несколько штук в прикуску, все равно придется часть выбросить. И справиться, причавкивая и пуская слюни на бороду с остатками вкусностей, некому. Да при чем тут дворник Рахимзянов? Не хватало еще его на объедки приглашать. Ну и что с того, что бородатый чавкает? У нас другой персонаж в семье был, огромный, лохматый и бесконечно преданный, наш пес Май. Этот ирландский волкодав появился в моей жизни в один из самых страшных моментов, незадолго до появления на свет Ники. Наша малышка еще до рождения притягивала нездоровое внимание разных инфернальных личностей, и от одной из таких, маньяка-людоеда, меня и спас Май. И с того момента всегда и везде был рядом. Более преданного, умного и храброго создания я не знаю. Когда же родилась Ника, я читала, что дети Индиго могут общаться с животными, рыбами и птицами, но читать — это одно. А вот видеть, как твоя новорожденная дочь, вцепившись ручками в косматую шерсть на изуродованной шрамами морде пса, смотрит ему в глаза и что-то гулькает, а зверь в ответ метет хвостом и поскуливает, это совсем другое. И у малышки с момента рождения появился надежный и верный друг. Пес не отходил от Ники ни на шаг, спал возле ее кроватки, сопровождал на прогулках коляску. Девочка и ходить-то училась, держась за шерсть гиганта. Связь между ребенком и зверем была такая же необъяснимая, как и другие способности Ники. Малышка могла управлять псом на расстоянии, внушая ему свои мысли. А Май чувствовал беду, надвигающуюся на любимого человечка, заранее. И тогда, накануне нашего отлета во Францию, пес словно сошел с ума. Мы его с собой не брали, поскольку первые дни собирались жить не на вилле, а в отеле, где проживание с животными запрещено. Собакевича должны были привезти чуть позже левандовские. Поэтому неадекватное поведение Майя мы приняли за нежелание оставаться без нас, а это было нежелание отпускать нас. Даже не столько нас, сколько Нику. Пес впервые в жизни угрожающе рычал на всех, загораживая девочку. А когда мы все-таки сели в машину и уехали, вслед нам долго звучал тоскливый собачий вой, словно по покойнику. Левандовские, у которых остался пес, рассказали нам потом, что с того дня, как мы попали в лапы колдуна, Май окончательно обезумел. Он ничего не ел, только пил воду, с ненавистью смотрел на всех, даже на кузнечика, стал агрессивен. Сергею Львовичу вместе с Артуром пришлось соорудить вольер на даче и перевезти туда волкодава, откуда пес в итоге и сбежал. Он вырыл подкоп под сеткой, дождался, пока откроются ворота, и пропал. И его нет до сих пор. Сергей Львович, чувствуя себя виноватым, задействовал все свои связи, пытаясь разыскать Майя. Но, увы, хотя, казалось бы, не баллонка пропала и не карликовый пинчер, самую большую собаку в мире, принадлежащую к занесенной в книгу рекордов Гиннесса породе, не заметить невозможно. И в первые дни после побега пса замечали гигантского лохматого зверюгу, куда-то целеустремленно бегущего вдоль дороги, замечали проезжающие автомобилисты. Майя видели на трассе, ведущей к Москве, затем в районе Кольцевой, а потом следы пса терялись. Где он, что с ним, не знаю. Но если бы он был жив, то пришел бы. Я пыталась узнать у Ники, чувствует ли она Майя, но малышка говорить об этом отказывается. Она отводит в сторону мгновенно наливающиеся слезами глаза и начинает шмыгать носом. А еще малышка часто рисует своего лохматого друга. Май и Ника вместе. Вариации на эту тему. Мы все скучаем по Собакевичу. Очень. Даже Катерина, постоянно ворчавшая по поводу клочьев шерсти в квартире. Сейчас шерсти нет. И следов больших грязных лап на полу нет. И плюшки доедать некому.